Глава 12. Плохие новости. «Мне нужна карта. Можешь примерно показать, где находится то место, откуда ты сбежала?» «Да, думаю, смогу». «Ты уверен, что хочешь идти к ним?» Женщину пробивает на дрожь. Она напугана одной мыслью о возвращении. «Я должен». «Что мне нужно знать? Информация о континенте, доступная в сети, и реальности отличаются». «Я и сама немного знаю. Правда, прости». Доктор виновато посмотрела мне в глаза. «Есть города, ими управляют самые сильные лидеры. То место, где меня держали... В общем, оно не одно. Их много, но в этой части ферма одна. Владельца я никогда не видела. Сори часто забирали к нему девушек. Некоторые потом не возвращались. Когда придешь туда, сразу узнаешь это место. Старый консервный завод. Но на картах его нет, стерт. Как нам лучше всего ехать? В объезд поселений? Зачем? Они не тронут вас, особенно в такой близости от границы. Тут часто бывают люди. Достаточно того, что на вас нет рабских меток. Значит, вы свободные люди. Худшее, что может произойти, вас могут попытаться сделать своим имуществом». «Даже так?» – пробормотал я. «Интересно, ничего не скажешь. Средневековье настоящее». «Тут и правда не так, как в кластере. Цивилизованные места есть, крупные города, но больше напоминают картины постапокалипсиса». «Видел, куча роликов», — кивнул я. «Централизованной власти нет, все против всех», — продолжала она. «Но я слышала, что появился достаточно сильный лидер. Он собрал под свое начало несколько фракций». «Это интересно. Знаешь что-то о нем?» «Немного. Сильный маг, что, в принципе, не редкость здесь. Это в России уже давно забыли, что такое магия, но конфликт должен был появиться. Не всегда близнецы способны отражать атаки. Власти нет, но есть порядок. Они организуют собрания и вместе отражают угрозы окружающего мира. Кроме России есть еще несколько кластеров, которые периодически совершают вылазки». «Зачем? Континент способен их раздавить, если я правильно понимаю силу». «Как букашек?» Глупо похлопала глазами котенка, слушавшая наш разговор. Девочке было скучно. Она дурачилась, пытаясь привлечь внимание. «Как букашек. Верное определение», — мягко улыбнулась доктор. Женщина отошла от шока, приняла уверенную позу и расправила плечи. Солнце перекатило за полдень. Сразу после окончания беседы мы выдвигаемся вглубь земель Суори, но перед этим не помешает получить несколько советов. «Слышала что-то о Суори в камуфляже?» Женщина развела руками, скорчив недоуменное лицо. «Прости, я больше ничего не знаю о них. Единственная зацепка. Значит, они могущественны, раз могут скрыть себя, а еще планировать заговоры и общаться напрямую с советом королевы». Последнее я сказал больше для себя, но доктор внезапно ожила. «Постой, я что-то слышала о подобном. Сейчас...» Она наморщила лоб. «Я была на улице, обычный день, а затем нас собрали и завели обратно. Было сказано, что заехали какие-то высокопоставленные суори из Москвы. Я удивилась, что может связывать их и то чудовище, в плену которого я была. В общем, они проехали дальше, но я слышала, что водители машин ругались, говорили что-то про серпантины и горные дороги, если я права». «Эти зеленые и синие там», — скаламбурил я. «Именно». «А что по другим кластерам? Кроме России, кто еще барахтается?» «Барахтается» — слишком громко сказано. «Слышал когда-нибудь выражение «с волками жить, по волчьи выть»? Порой мне кажется, что их всех не перебили только поэтому. Другого варианта не может быть. Черты лица доктора заострились. Они стали такими же, как Суори. Грабят и насилуют, воруют, совершают погромы, а когда приходят солдаты лидеров, просто уходят в море. Пираты, если можно так сказать». «Они одни?» «Нет, есть еще болотники. Что те, что другие, вне зоны досягаемости. Гадят помаленьку, но знают меру, и если перегнут палку, их выжгут каленым железом, будто заразу». «Не могут достать?» «Что-то Суори вообще не дружит с водой. Интересный факт в копилку». «Они относятся к ней с неприязнью, это точно. Говорят, мир, откуда пришли Суори, лишен больших водоемов, максимум прудики, бесконечные степи и леса». «Значит, они не трогают чужаков с континента?» «Только тех, на ком нет клейма. Дальше могут попросить документы, они выдаются на границе, но тут ничего. Девушек с фермы часто забирали и давали в пользование контрабандистам. Они слушали и молчали, затем слушал и я. Если у тебя нет важной информации, ты свободна. Брови доктора взлетели от удивления. Как и обещал. Единственное замечание, я попрошу не рассказывать никому о том, что видела и слышала. Послышалось рычание Али. Зверь лежал неподалеку и нежился на пробивающемся через деревья солнце. Следы нашего пребывания не замаскируешь. Тут будто катком по лужайке проехались. Я сукоризной посмотрел в льдисто-синие глаза Центуриона, на что тот нагло отвернул морду. Али предупредил. Киваю в подтверждение. «Хорошо, мистер Али», — усмехнулась доктор. «Спасибо вам, кто бы вы ни были». Больше не собираясь мучить женщину, прекратил допрос. С каждой минутой организм брал свое, просил пищи. Сейчас он ускоренно восстанавливался, ей требовалось подкрепиться. Я дал бывшей пленнице воды и еды, после чего мы неловко попрощались и пошли каждой своей дорогой. Котенка притихла и уснула на заднем сиденье. Удар, которым мелкая убила главаря охотников, выпил много сил. Мы выехали из пролеска и быстро нашли дорогу. Уже через несколько километров намеренного поиска поселений одно все-таки было найдено. Вполне обычный город, если не брать в расчет, что тут давно не убирали и не делали ремонт. Картина напоминала города из прошлого, особенно родной сердцу квартал. От воспоминаний где-то внутри сжалось. Это хорошо, пока есть чему. Ганс, Генри, Милослава, мама, отец. Всех и не перечислить. Когда я уходил, думал, что не вернусь. Наверное, в какой-то мере я хотел погибнуть, но не смог даже этого. Бесов Альес, вот где теперь этот засранец? Оставил совсем одного. Не прошло и полугода, а я уже тащу ребенка на безумно опасный для людей континент. Более того, проверяю слова первой встречной тут женщины, собираюсь попасть на глаза местным. Если не убедиться сейчас, дальше дорога будет закрыта. Машина плавно повернула. Мы въехали в городок. Вокруг уже порядком выжженная солнцем степь, накатанные дороги, где-то вдалеке между зданиями асфальт. Ни одного здания выше 5 этажей. Маленький дикий запад, точнее континент. Не удивлюсь, если сейчас на середину дороги выйдет Сори в шляпе и с огромным револьвером, а между нами прокатится колючка перекати-поле. Ничего не произошло, как бы я ни фантазировал. Улочки были пустыми, редкие прохожие проносились в окнах автомобиля, на дорогах пусто. Ладно, если проблемы не идут ко мне, я иду к проблемам. Точнее, комфортно еду. Останавливаю внедорожник у какой-то забегаловки. Вдоль дорог разруха, асфальт давно начал трескаться, появились выбоины, потоки редкого дождя вымыли края, заставляя узкую полосу дороги скалиться щербатой пастью. Возле кафе несколько машин, вид непрезентабельный, моя тут будто на параде красоты, молодая девица среди старушек за 80. Шляпник, позер, привез какой-то слишком пафосный и глянцевый джип, где только взял. Неплохо живут контрабандисты. С другой стороны, когда они плохо жили? Котенка спит. Решаю оставить ее в машине, а сам отправляюсь на разведку, предварительно заперев двери. Дверь в кафе напоминает вход в салун. Две болтающиеся створки. Рядом парочка суори сидят в плетеных креслах, при виде меня не дергаются, не удивлены, только один, по закону жанра, смачно плюет мне под ноги. Старый синекожий громила, кожа обвисла, как у бульдога. Не уверен, что он может ходить. Второй помоложе, ограничивается взглядом. «Смотри-ка, снежок!» Сидит он, но не зло, а с неким удивлением. Переступаю и под внимательными взглядами вхожу внутрь. Обычная кафешка, чуть засаленная, но я видел похуже. За столиками не густо, всего 10 рогатых. Никто даже не обернулся, всем наплевать. Прохожу к кассе, тут уже меня встречает девушка, поджарая, высокая, глаза подведены стрелками, львица. Передний грязноват, но в целом фигура есть. Видимо, неправильно расценив взгляд, а может правильно, бесовы гормоны, бесов симбиот. Она странно смотрит, разглядывает как товар. «Чего желаете?» И так томно улыбается. Меню не видно. Съедобного. Кажется, она раздевает меня взглядом. С чего бы это? Я готова. Томно. Принять заказ. Поесть самого свежего. Выдерживаю артобстрел глазами. Внимательно осматривает меня, после чего кивает и принимает деньги. Оборачиваюсь и нахожу место у окна, чтобы видеть машину. Будет неудобно, когда котенка проснется и не обнаружит меня. Неудобно будет старику на входе и его псу. Котенка не прощает, быстро душу вытряхнет. Я видел, я знаю. Напротив падает тот самый старик с улицы. Даже не заметил, как он зашел. Надо же, оно ходит. «Приключения ищешь?» «Злобы нет, интерес». «А вы можете достать?» Округляю глаза, понижаю голос до заговорческого шепота. «Почем доза, старый? Ты смотри, я не поскуплюсь». «Шутник, значит?» Приосанивается дед, готовый словесно пободаться. «Даже огонек в глазах загорелся. Ну, рогатый, я к тебя прихватила. Даже некого тут поучить. Дела». «Мама так говорила?» Киваю с важным видом. «Знаешь, где ты?» «А вы точно Суори?» «Знаю я один народец, вопросами говорит. Евреи называются». «Давно из дома сбежал? Пойди, мамка с папкой ищут такого-то снежка. Холеный, машинка не дешевая», — перечисляет дед. «Ты еще мои волосы не видел», — ухмыляюсь. «Волосы перед поездкой пришлось покрасить, но после боя с посланниками корни стали снова краснеть. Еще одна заварушка, и я снова стану белой вороной среди пеликанов». Вроде Суори, а по ощущениям обычный дедуля. Для всех рас возраст губителен, начинают вопросами кидаться да загадками говорить. Не сбежал. Сам приехал. Принимаю правила игры. Итак, сценарий. Дедуля Суори по своему обыкновению сидел у старой блеваловки, что-то говорил себе под нос, занимался полезным делом, а тут я весь такой красивый. Подумал, дед, подумал, да решил. Приезжий я, да больно на вид беспечный, тачка дорогая, одежда хорошая. Мажор. Приехал погулять вдали от отцовских нравоучений и маменькиных стенаний. Сейчас он чуток подзаработает. Потирая руки, дед устремился за мной. А второй где? Его помощник. Наверняка сидит сейчас с раскрытым от удивления ртом. Дед не ходил 10 лет, а тут будто ветром сдуло. Сыграем в этом театре одного зрителя. Хотя ни одного. Синекожая с кассы принесла поднос с дымным супом. Удивлен, как меня не стошнило, есть невозможно. Дед проводил чашку голодным взглядом. Пришлось отодвинуть в его сторону, после чего глаза подобрели. «Спрашивай, дорого не возьму», — причмокивая бурдой, кидает рогатый. «Поражаюсь вселенной, снова источник информации. Может, прогулка на континент обернется сущим пустяком? А посланники сами утопятся где-нибудь в озере». «Что за фракция в горах?» «Не надо тебе туда, туризм там нынче дорогой», — качает головой дед, успевая есть. «Я могу заплатить». «Даже жизнью?» — щурит свои вертикальные глаза рогатый. «Если потребуется». «Ты обещал рассказать, так давай». «Что-то нечего мне тебе рассказать, все настроение испортилось». «Достаю несколько тысячных купюр». «Держи, теперь ты обязан все рассказать». Обед обошелся в сотню. Получил я за это немало. Какой-то салат, миску супа и непонятного происхождения чай. Другой вопрос, насколько это съедобно, и не начали ли меня убивать уже сейчас. Дед на мою взятку может тут столоваться несколько недель. Жду информацию. Старый только довольно крякнул. «Две там, как ты назвал, фракции. Обе сильные, сильнее других. Высоко живут, высоко взлетели». Рогатый пожевал губы. «Не надо тебе туда. Странное там началось. Какой-то передел власти. В этом году турнир раньше времени назначили. Не на зиму, а на осень». «Что за турнир?» Заинтересовался я. «Так вступление в права там. Новые лидеры приходят, силы пробуют. Старые между собой разногласия решают. Игрище и веселье, много всего. Неделя боев в кругу». «Новые лидеры? Их должны одобрить?» «Три места, три лидера. Надо команду иметь, податься в список да победить. Имеешь право тогда землю взять. «Да не просто. Там еще условия есть. Не все это. Но дальше не знаю». «Мало интересного. Делаю скучающее выражение лица. Дед подвигает деньги к себе и ускоряется. Представление какое-то будет в этот раз. Но не нравится мне все, собирает что-то нехорошее». Старик придвинулся ко мне и прошептал. «Война! Как есть война! Налог повысили. Парней забирают». «Что за представление?» – перебил я. «Так это я не сказал?» Крутит головой рогатый. «Казнят кого-то!» Москва, Тея. Королева целого кластера в очередной раз отбросила в сторону смарт. Устройство не выдержало, и часть экрана повредилась, что привело Сори в еще больший гнев. Даже нового не заказать. Гребаный Алонсо пропал. Полная приемная новичков, претендующих на пост консультанта, функции которого сейчас исполняет телохранитель. Вот и сейчас, в очередной раз, лысый Суори с огромными рогами заглянул внутрь и вопросительно посмотрел на небожительницу. «Нет, не сейчас», – прошипела Тея. «Лучше принеси мне новый смарт, живее». Телохранитель скрылся за дверью. Прошедший не один конфликт и участвовавший в паре локальных войн Громила был в ступоре. Злая женщина – это кое-что пострашнее, чем сама смерть, по крайней мере, он так считал. Телохранитель вернулся через несколько минут. По-видимому, устройство было отобрано у кого-то силой, не иначе. Снова звонок, снова тишина. «Василиса, ради всего святого!» – прошептала Тея, а затем закрыла рот ладошкой. «Тьфу ты! Так еще местного бога поминать начну». С момента ликвидации главного политического оппонента прошло 2 дня. Сперва Тея долго не могла нарадоваться сложившимся обстоятельствам, строила планы и представляла, как будет выглядеть на похоронах. Закрытый гроб, скорбящие родные, она тоже будет скорбеть, но недолго. Шикарное вечернее платье, и пусть все смотрят. В мечтах закатывались глаза, воображение рисовало счастливое будущее. Но в реальности произошло нечто другое. По возвращению рядом не оказалось никого. Сперва королева не придала этому значения, но с каждым часом тревога росла. Все дела были закончены, но ничего не изменилось. Тянущее чувство где-то внизу живота предвещало нехорошее. Василиса не брала смарт. Трио пропало где-то в горах. Лишь сообщение, что они на отдыхе. Какой отдых, а главное, какие горы? Так стремившиеся стать частью государства дети-близнецов вдруг решили развлекаться? Подозрительно. Семья фон Визина под контролем. Они подписали документы о неразглашении. А Тея своим решением убрать Федора подписала 2 шпионов практически на всю жизнь для Власовых. Ей сообщали о каждом подозрительном действии. Сейчас семья оставалась дома, не пришли в себя, но скоро все изменится. Самое странное заключалось в том, что из вида пропала еще одна переменная, а точнее, Лара. Женщина долгое время оставалась рядом с Теей, служа настоящей опорой, а теперь просто растворилась. На смарте отвечал автоответчик, локация не определялась, а служба безопасности разводила руками. Она вообще на многое разводила руками. Пропавшая Алонсо Карт, пропавшая Лара, внезапно уехавшие без единого сопровождающего дети-близнецов. В конце концов, пропал один из них, а второй в плену, и все равно никто ничего не знает. Тея закричала и швырнула новый смарт в стену. Заглянувший телохранитель получил злой взгляд и пошел за новым. «Ваше высочество, к вам глава СБ». Приятный голос секретарши уведомила гостя. Сама секретарша не решилась зайти, транслировала по связи. «Пусть входит». Тея села в кресло и скрестила руки. Зашедший Суори облачен в военную разгрузку. Старый вояка никуда без бронежилета. Волосы стянуты в хвост, обнажая рога. «Плохие новости, моя королева», – пробасил начальник службы безопасности. «Куда хуже, Снейк», – ядовито заметила Тея, отворачиваясь к окну. «Вильнуса Сакса нашли зарезанным в одной из квартир высотки напротив. Труп пролежал почти 2 суток». В этот момент в дверях показался телохранитель с новым смартом в руках. Кажется, на этом были следы чьих-то ногтей. Снова отобрал. Тея встала и с каменным лицом забрала устройство, а затем со всего маха разбила его об пол. Видавший многое телохранитель вздохнул и пошел за новым. «Мать, мать, мать, за что? Сука!» Тея закатила голову, вопрошая небеса, но небеса молчали.